решает за нас, что лучше, что хуже. Узнаю твой теплый шарф и твой голос простуженный. Ты пришел, как обещал, твои глаза цвета неба тонут в звездных морозах, там, где никто еще не был. Мы всегда будем вместе, песня этой слов не надо. Падать рядом, так рядом, ты же видишь, я рада. Снегопадом на землю и снежинкой растаясь и раствориться внизу, оставив фото на память. Я стараюсь не думать о том, что став свободными, через минуту твои руки уже станут холодными. Глаза в глаза, рука в руке, это сейчас, а что дальше? И я не думала раньше, что стирается упавший. Будем ли мы вместе или так просто рядом? Мысль бьется закричать, я не хочу, лучше не надо. Твой последний вопрос в тишине звучит страшно. Ну так что ты со мной или рукой мне помашешь? Ждать плохая примета, 30 метров против ветра, 30 метров, 3 секунды, один шаг до парапета. Или здесь, или там, на двоих одно решение. На краю так сердце щемит, я прошу за все прощение. Ждать плохая примета, 30 метров против ветра, 30 метров, 3 секунды, один шаг до парапета. Или здесь, или там, на двоих одно решение. На краю так сердце щемит, я прошу за все прощение. Может быть так и не лучше, но зато мы вместе тач. Я согласен, как-никак, дурак, ты только не плачь. Неудачи было много, без тебя жить нет смысла. И теперь выхода нет, даже мысли зависли. Это конец или начало, неизвестно, если честно. Но что делать, если здесь мы не нашли себе места? Вместо счастья, вместо красок, только слезы и тени. Вместо солнца и весны, только стены и стены. А помнишь, мы мечтали, а помнишь, где были? Что остановили, ничего не забыли. Сколько времени прошло с января того года. Мы уже не такие, в нас уже нет свободы. Я себе потерялся, словно капли в океане. В этих цепях своих маний, даже мани не манит. Меня никто не обманет, ты же знаешь, о чем я. Мечты уже не спасти, они уже обреченные. Ждать плохая примета, 30 метров против ветра, 30 метров, 3 секунды, один шаг до парапета. Или здесь, или там, на двоих одно решение. На краю так сердце щемит, я прошу за все прощение. Ждать плохая примета, 30 метров против ветра, 30 метров, 3 секунды, один шаг до парапета. Или здесь, или там, на двоих одно решение. На краю так сердце щемит, я прошу за все прощение. Ты когда-то мне сказал, что сдаваться несерьезно. Я точно это знаю, не бывает слишком поздно. Я не зря, это я, и я верну, что хотела. Ты и сам понимаешь, как быстро время пролетело. Мы просто забыли, ты готов себя вспомнить? Я готов, но не знаю, чего нам это будет стоить. Да сколько бы ни стоило, жизнь стоит дороже. Я хочу быть с тобой, да и думаю, ты тоже. Ты права, это слабость, и прости меня за это. На краю этой крыши я вспомнил все моменты. Мне есть для чего жить, хотя бы ради тебя. Пусть говорят, что хотят, но так люблю тебя я. Давай попробуем еще раз, начать все сначала. Глотать слезы так вместе, заливая их в чай. Я скучаю по тебе, даже во сне с тобой рядом. Я счастлив и больше, ничего мне не надо.